Касатка следовала малым ходом за Якума, но он имел ход не менее 6 узлов и удалялся все дальше и дальше. Остальные японские корабли поджидали его мористе в нескольких милях. Они знали, что подводная скорость касатки невелика, и такое расстояние она быстро преодолеть не сможет, как не сможет и догнать Якума, ковыляющего прочь от берега. Михаил внимательно следил в перископ за обстановкой. И только сейчас он обнаружил еще одну причину стремительного бегства Касаги и Иосина. На выходе показались крейсера Владивостокского отряда и бросились к поврежденному Якума. Но расстояние было еще очень большим для открытия огня. Камимура отреагировал мгновенно, и вся японская эскадра двинулась навстречу, прикрывая поврежденный крейсер. Видя, что у японцев все равно сохранилось значительное преимущество, как в численности, так и в огневой мощи, благодаря наличию оставшегося броненосца Сакисима, русские крейсера решили не испытывать судьбу и повернули назад под прикрытие береговых батарей. Японцы тоже не стали ввязываться в бой и повернули обратно в море, поджидая Якума. Когда ближайший к касатке крейсер «Богатырь» разворачивался и ложился на обратный курс, Михаил внимательно его рассмотрел, и в глаза сразу бросилась непривычная деталь. На борту был нарисован большой Андреевский флаг. Удивленный, он даже решил показать это старпому и предложил ему глянуть в перископ. «Странно, никогда такого не было. Ты что-либо подобное видел? Что это такое?» «Знаешь, Михель, кажется, я догадываюсь, что это такое. Это признание наших заслуг. Чтобы мы не ошиблись при наблюдении в перископ. Ну и случайно не атаковали своих». «Пожалуй. И знаешь, что еще странно? Они были готовы к выходу совсем не так, как в прошлый раз. Значит, действительно, сейчас все очень сильно сдвинулось». Далеко впереди дымила уходящая японская эскадра. За кормой таяла полоска берега. Решив, что японцы удалились достаточно далеко, Михаил дал команду на всплытие. Снова забурлила и вздыбилась холмом вода, и над поверхностью показалась рубка с нарисованной на ней морской хищницей. Спустя несколько секунд вся субмарина оказалась на поверхности, стряхивая потоки воды с палубы. Заработали дизеля. Касатка рванулась вперед, вдогонку за ускользающим врагом. Михаил выбрался на мостик и внимательно смотрел в бинокль на уходящего противника. Якума очень сильно осел в воду и имел постоянный крен. Рядом с ним крутились обе собачки. Остальные японские корабли следовали на расстоянии нескольких миль от него, но уйти вперед не пытались, подстроившись под скорость хода поврежденного крейсера, но выдерживая дистанцию. Все ясно, Камимура хочет постараться сохранить Якума, но так, чтобы не рисковать уцелевшими кораблями. Резон в его действиях есть, ведь если касатка все же умудрится каким-то образом догнать японцев, то она постарается в первую очередь добить подранка, который находится к ней ближе всех. По собачкам она стрелять не будет. Когда рядом есть значительно более ценная, тихоходная и неповоротливая цель. В то же время, если владивостокские крейсера все же рискнут кинуться в погоню, чтобы добить Якума, остальная эскадра тут же развернется и успеет на помощь раньше, чем русские приблизятся на дистанцию стрельбы. Стоящий рядом с торпом тоже внимательно смотрел в бинокль. «Неужели уйдет?» «Не уйдет. Якума может давать при самых благоприятных обстоятельствах чуть больше 18 узлов. Но сейчас, чтобы японцы не придумали, в таком состоянии они больше 10-12 не выжмут, а скорее всего еще меньше. Поэтому сейчас наша задача обогнать всю эту свору и оказаться впереди них, чтобы занять удобную позицию и внезапно атаковать. Делать это надо так, чтобы нас не обнаружили. Иначе они просто изменят курс и обойдут нас на большом расстоянии, используя преимущество в скорости. Это если захотим атаковать днем из подводного положения. Ночью то же самое. Если Якуму мы еще сможем догнать и атаковать в темноте из надводного положения, то вот остальных нет. Так что преследуем подранка? Да, если Камимура окажется глуп, а я в это не верю, то он будет продолжать движение всей эскадры таким ходом, то есть подстраиваясь под Якуму и оставаясь от него на сравнительно небольшой дистанции. И тогда у нас есть прекрасная возможность завалить еще одного кабанчика на выбор. В носовых аппаратах у нас сейчас две мины, готовые к выстрелу. То есть, теоретически мы можем уйти вперед, погрузиться и атаковать либо Идзума вместе с Камимурой, либо Сикисиму, его последний броненосец, либо кого угодно. А потом со спокойной душой добить Якума, последней оставшейся миной в кормовом аппарате. Но это было бы слишком хорошо. Не думаю, что Камимура будет рисковать целыми кораблями ради спасения Якума. Когда он убедится, что угрозы преследования нет, то скорее всего увеличит ход и уведет эскадру, оставив при Якума только обоих собачек. Так, на всякий случай. Хотя бы для того, чтобы снять команду. Он прекрасно понимает, что Якума не жилец. Сейчас его спасла случайность, и мы приложим все силы, чтобы его догнать. Поэтому лучше пожертвовать Якума, чем рисковать потерять кроме него еще кого-нибудь. Говорите так, Михаил Рудольфович, будто знаете мысли Камимуры. Так это же элементарная логика, Василий Иванович. Камимура уже доказал, что он не дурак. Другое дело, что он с подобным еще не сталкивался. Как не сталкивался никто в мире. Ему просто не повезло. Так же, как и Того. Но правильные выводы он научился делать быстро. Обратили внимание, как он сразу увел эскадру подальше от места гибели Фудзи. Потому что после нашей ночной атаки, закончившейся уничтожением трех лучших японских броненосцев, быстро сообразил, что будет, если остановиться для оказания помощи. Вот поэтому и увел всех, послав спасать людей этих двух своих, мальчиков на побегушках, Тацуту и Чихаю. Правильно рассудив, что если даже в нас и взыграют кровожадные инстинкты, то нам просто будет жалко тратить мины на эту несерьезную мелочь. Поэтому сейчас, кроме атаки Якума, я всерьез на большее не рассчитываю. Если только не произойдет еще какая-нибудь случайность, или машина на каком из японцев скиснет, или что-то в этом роде. Но рассчитывать на это особо не стоит. А почему же он сейчас с собой Тацуту и Чихаю не взял? Скорее всего, был уверен, что мы находимся возле входа в Токийский залив. И возле Владивостока нам делать нечего. Он сделал правильные выводы из наших действий. Наша задача не защита, а нападение. И мы должны оперировать в водах, где находится флот противника. А возле Владивостока нам нападать просто не на кого. Ведь ему и в страшном сне не могло присниться, что нам известно его намерение об обстреле Владивостока. Вот и не стал обременять себя двумя малышами с недостаточной мореходностью. Сейчас, конечно, жалеет. Думаю, теперь при каждом выходе в море он будет вокруг себя свору миноносцев держать, чтобы, по крайней мере, сорвать нам атаку попыткой тарана, если обнаружат перископ. Касатка, развив полный ход, рассекала волны Японского моря, стараясь обойти на большом расстоянии японскую эскадру, дымившую на горизонте. Японцы ее не видели, иначе бы уже давно изменили курс и постарались оторваться от преследования. Берег уже давно скрылся, и вокруг было только море, по которому шла бронированная армада, а сбоку от нее на большом расстоянии неслась никем не замеченная субмарина, торопясь уйти вперед и погрузиться задолго до того, как японские корабли смогут ее заметить. Если они будут идти не меняя курса, то сами придут к тому месту, где притаилась подводная стальная хищница. Через 6 часов, когда касатка уже обогнала эскадру и продолжала уходить вперед, чтобы незамеченной погрузиться впереди прямо по курсу японцев, Михаил понял, что не ошибся в предполагаемых действиях Камимуры. Убедившись, что преследование русских крейсеров можно не опасаться, эскадра резко увеличила ход. Михаил понял, что перехватить ее он не успеет. Японцы находятся слишком далеко, и касатка просто не успеет занять позицию для атаки. Ну что же, он это предвидел. Поэтому остается Якума, который сразу начал сильно отставать. Дав японской эскадре удалиться на большое расстояние, касатка бросилась на перехват оставшихся трех кораблей. День уже клонился к вечеру. Японская эскадра скрылась за горизонтом. Касатка незамеченной прошла вперед и погрузилась как раз впереди по курсу поврежденного Якума, который дымил на горизонте, медленно приближаясь. Михаил внимательно смотрел в перископ. До цели еще далеко. И касатка движется ей навстречу самым малым ходом, на перископной глубине. Пока еще светло, и цель можно хорошо рассмотреть. Якума идет глубоко, осев в воду, с дифферентом на нос и с креном градусов 5 на правый борт. Очевидно, японцы применили контрзатопление отсеков левого борта для уменьшения крена. Ход крейсера, по предварительным прикидкам, не менее 7-8 узлов, и тонуть он явно не собирается. А это значит, что он имеет все шансы добраться до Японии, если только не вмешается какой-то посторонний фактор. Касатка, например. Две собачки Касаги и Исина не идут параллельным курсом с Якума, подстраиваясь под его скорость хода, а бегают кругами вокруг него, постоянно меняя курс и скорость, держа под наблюдением близлежащую поверхность моря. Что же, в их положении и с их возможностями это самый разумный ход. Постараться хаотичным движением вокруг поврежденного корабля затруднить атаку подводной лодки, если она здесь все же появится. Но они не приближаются очень близко, оставаясь в полумиле и больше от медленно ковыляющего Якума. Касатка уже заняла позицию и только наблюдает, следуя за беготней собачек вокруг Якума, чтобы случайно не попасть под таранный удар. Но пока все проходит нормально. Якума, глубоко осев в воду, движется, не меняя курса, и должен пройти в двух кабельтовых перед носом касатки. Параметры его движения уже определены, и две торпеды в носовых аппаратах ждут своего мига. Собачки бегают по кругу в полумиле и не мешают. Лодка уже находится внутри радиуса их перемещений. Форштевень Якума приближается к линии визира перископа, который буквально на пару секунд показывается над поверхностью и тут же снова исчезает в волнах Японского моря. Толчок, и торпеда выходит из аппарата. Касатка дает ход и старается побыстрее уйти вниз, увеличив глубину погружения. Очевидно, след торпеды замечен на поверхности, так как почти сразу раздаются взрывы. Это японцы стреляют по воде, то место, где им мерещится субмарина. Бегут секунды, и вот взрыв. Снова громогласное «Ура!» прокатывается по отсеку. Касатка осторожно маневрирует, уходя в сторону от цели и снова всплывая под перископ. Двух торпед Якума, по идее, должно хватить. А если все же не хватит, то есть еще две. Как бы то ни было, он отсюда не уйдет. Подняв перископ над водой и осмотрев открывшуюся ситуацию, Михаил понял, что Якума тонет. Он уже почти остановился и еще глубже осел в воду, увеличив крен. Один из собачек, похоже, Иосина, бросился к нему и спускает шлюпки. Касаги продолжает молотить из орудий по воде в то место, где была обнаружена торпеда. Да только касатки там уже давно нет. Осторожно маневрируя, подводная хищница подкрадывается к остановившемуся и занятому спуском шлюпок Иосина. Хватит играть в благородство. Камимура собирался вести обстрел города, и его совершенно не интересовало, что при этом могут погибнуть гражданские лица. Так чего ради касатка должна щадить врага, если он так подставился, занявшись спасением команды подорванного крейсера? На войне, как на войне. Подойдя поближе, касатка снова разворачивается кормой на неподвижную мишень. Михаил проверяет положение цели перед выстрелом, на короткое время приподнимая перископ. Условия для стрельбы просто идеальные. Дистанция около двух кабельтовых, цель неподвижна, и угол встречи торпеды с целью близок к прямому. Касаги бегает в отдалении и иногда постреливает туда, где ему померещилась подводная лодка. Линия визира перископа ложится на носовое орудие Иосина, установленное на баке перед мостиком. Толчок. И еще одна торпеда вылетает из аппарата. Сразу полный ход обоими электродвигателями и горизонтальные рули на погружение. Касатка стремится уйти как можно дальше, но взрывов снарядов пока нет. Возможно, японцы проглядели торпеду, или вышла заминка у комендоров. Бегут секунды, отмеряя время хода торпед до встречи с целью. И тут следует взрыв, совершенно не похожий на взрыв торпеды. Касатку тряхнуло, но она продолжает уходить все дальше и дальше, уже достигнув глубины 40 метров. Пройдя еще какое-то время, лодка уменьшает ход и начинает снова всплывать под перископ. Взрывов на поверхности больше нет. Наверху открывается жуткое зрелище. Иосина быстро погружается, и нос его уже скрылся под водой. Очевидно, произошла детонация боезапаса в носовых погребах. Нестабильные шумозные снаряды нашли еще одну жертву. Якума уже сильно ушел в воду, но тонет практически на ровном киле и переворачиваться не собирается. Касаги дал полный ход и быстро удаляется от места трагедии. Все понятно. Ему совершенно не хочется повторить судьбу Иосина. став неподвижной мишенью. Единственное разумное решение в данной ситуации – жестокая правда войны, какая она есть. Михаил молча наблюдает за всем этим в перископ. Солнце уже висит низко над горизонтом, и багровые лучи заката придают зловещий оттенок всему происходящему. Иосина скрывается под водой, и Кума все еще держится на поверхности. Но это уже агония смертельно раненого корабля, поскольку крейсер тонет довольно медленно и не имеет большого крена. Японцам удается спустить шлюпки, и сейчас они вылавливают из воды тех, кто уцелел после взрыва бомбовых погребов и Иосина. Косаги уже далеко, и рассчитывать на его помощь бесполезно. Касатка притаилась под водой недалеко от уходящего под воду Якума и внимательно наблюдает. А то вдруг и двух торпед будет мало к крейсеру немецкой постройки. Тогда придется истратить последнюю. Не оставлять же подранка, которого японцы смогут отбуксировать в порт и отремонтировать. И он снова будет готов идти в бой. Но опасения напрасны. Через 40 минут после попадания второй торпеды Якума уходит в воду по самую палубу. После этого нос начинает погружаться быстрее. И вот уже над водой остаются одни трубы и мачты. Но вскоре скрываются и они. Якума уходит на дно Японского моря. Шлюпки заранее отошли в сторону, чтобы не быть затянутыми в воронку, образующуюся при погружении корабля. Они подобрали из воды тех, кто уцелел в этом аду. Но дальше им предстоит рассчитывать только на себя. Касаги ушел, чтобы не стать следующим. Японские корабли в этом районе еще долго не появятся. Нейтральные суда тоже. На помощь со стороны Касатки рассчитывать не приходится. Она не может взять на борт такое количество людей. Остается надежда только на Владивостокский отряд крейсеров. Если он все же отправится в очередной рейд по следам удравшего от них Якума и будет проходить через этот район. Или им предстоит пройти почти половину Японского моря, прежде чем они достигнут Хоккайдо, ближайших японских берегов. Последние лучи заходящего солнца окрашивают поверхность моря и неба в багровый цвет, и вскоре чернота ночи разливается вокруг, скрывая место недавней трагедии. Люди на шлюпках, еще не отошедшие от шока пережитого, с надеждой вглядываются в ночную тьму, туда, куда ушел Касаги. Они не видят, как в стороне от них вздымается водяной холм, и на поверхности показывается рубка субмарины. Касатка всплывает на поверхность, запускает дизеля и разворачивается носом в направлении Корейского пролива. Она с блеском выполнила свою задачу. Стальная подводная хищница оправдала свое название и назначение. Она разворачивается кормой к оставшимся на поверхности шлюпкам и исчезает в ночной тьме. Больше ей здесь делать нечего. Враг, надумавший напасть и пришедший к ее родным берегам, уничтожен. На войне, как на войне. Михаил стоял на мостике и с удовольствием вдыхал свежий холодный воздух. Шлюпки с японцами уже давно исчезли в ночной тьме. И вокруг ни огонька. Японское море пустынно. Идет война, и этим все сказано. Главная сила адмирала Камимура уже далеко. Охота на кабана прошла успешно. Добыты 4 матерых сикача. И один подсвинок, если таковым можно считать Иосина. На такую удачу Михаил даже не рассчитывал. Итак, что же остается в остатке? Каков итог этого беспретендентного рейда? Каких еще не знала история? Главным силам японского флота нанесен такой страшный удар, от которого он может уже и не оправиться. Из 6 эскадренных броненосцев уничтожены 5. Из 8 броненосных крейсеров, если считать вместе с грибальдийцами, 3. Это не считая старого китайца, Чиньен, плавучего антиквариата Мацусима и 2 собачек, Ниитаки и Иосина. Помимо этого уничтожено 14 транспортов с грузом и войсками. И все это менее чем за месяц. Такими результатами не могла похвастаться ни одна подводная лодка в той его прежней жизни. Что же, он свою задачу выполнил. Выполнил с таким результатом, о котором даже и не смел мечтать. Теперь следующий ход за Макаровым и императором Николаем II, потому что без этого вся его затея может так и остаться ярким, но единственным успешным эпизодом в этой войне. И даже если война будет выиграна путем простого численного преимущества из-за страшных потерь, понесенных японским флотом, но не будут сделаны должные выводы на самом верху, то все вернется на круги своя. Голова закружится от успехов, Захочется прибрать к рукам Черноморские проливы, контролировать ситуацию на Балканах, и Германия с Австро-Венгрией будут восприниматься как нечто похожее на Японию, только гораздо ближе. И воевать с ними стало быть гораздо легче, и которых просто необходимо загнать в стойло. К чему это приведет, он хорошо знает.